Какая? Йон Соль Ран остановился там, где чувствовалось последнее присутствие противника, и огляделся. Но подозрительного присутствия нигде не было. Это была иллюзия. Йон Соль Ран тут же покачала головой. Хотя это было всего на мгновение, она ясно ощутила энергию незнакомого существования. Это была не мышь и не кошка. Это явно был человек. Йон Соль Ран сузила глаза и огляделась. Но и она ничего не чувствовала. Она чувствовала себя преследуемой. Словно что-то невидимое посмеялось над ней. Йон Соль Ран снова подняла свои чувства с растерянным выражением лица. Однако никаких подозрительных признаков нигде не было. В конце концов Йон Соль Ран беспомощно покинул это место. Вскоре после того, как она исчезла, кто-то вышел из тени стены неподалеку. Это Пё Воль двигался, скрывая свое присутствие. Пё Воль посмотрел в ту сторону, где исчез Йон Соль Ран. У нее действительно хорошие чувства. До сих пор ни одному мастеру боевых искусств не удавалось точно уловить его движение. Йон Соль Ран был первым человеком, обнаружившим его присутствие с тех пор, как он появился на свет. Однако, как только Пё Воль решил полностью скрыть свое присутствие, она не заметила его, хотя находилась совсем недалеко. Если Пё Воль решил скрыть свое присутствие, в мире не было существа, которое могло бы его найти. Просто увидев Йон Соль Рана, Пё Воль убедился в его навыках. Пё Воль сделал еще один шаг. Теперь, когда пункт назначения был недалеко, не было причин выполнять легкие техники работы ног. Через некоторое время пункт назначения возник перед ним. Золотые ворота. Член трех ворот и место, где останавливались ученики секты Цинчен. Как и в комнате белого цветка, у золотых ворот была строгая система безопасности. Все лица воинов, охранявших золотые ворота, были усталыми, но никто не пренебрегал своим долгом. «Мы не знаем, когда секта Мы нападет, так что берегите себя, эти грязные сучки из секты Мы». Уже рассвело, но воины, охранявшие золотые ворота, пылали гневом по отношению к секте Мы. Вчера они потеряли многих своих коллег из-за секты Мы. Как не одолели они в бою, грусть от потери товарища не прошла. Их чувство печали превратилось в гнев по отношению к секте Мы. Их глаза были полны огня, когда они высматривали секту Эмы, опасаясь, что те начнут атаку. Но тем не менее, никто не заметил, как черная тень вползла в золотые ворота, как змея. Глава 72 Хлоп. Дверь распахнулась, и в комнату вошла группа людей. Это была группа наемников Черного облака во главе с Хоранджу и Годосой. Годоса оглядел комнату и сказал, похоже, он уже покинул это место. Комната была пуста, одеяла были аккуратно сложены, и на кровати не было и следа лежащего человека. Хёль Сын, внимательно заглянувший в комнату, сказал, он не приходил сюда прошлой ночью. Он вышел из гостевого дома, зная, что мы собираемся напасть на него. Я не думаю, что это так. Похоже, он только что заплатил за номер и не вошел. Ху. Годоса вздохнул. Хёль Сын был не только силен в боевых искусствах, но и хорошо владел головой. Из-за этого Хоранджу и Годоса очень доверяли суждениям Хёль Сына. Годоса посмотрел на Хоранджу. Что мы будем делать? Должны ли мы просто ждать здесь, пока он вернется, или мы отступаем? Бесполезно ждать. Не думаю, что он вернется сюда. Почему ты так думаешь? Он из тех людей, которые так тщательно планируют свои действия. Он знает, что его заподозрит первым, так зачем ему возвращаться? Вы попали в точку. Я могу быть сумасшедшей сукой, которая одержима внешностью человека, но клянусь, когда мы встретимся снова, я разорву его на части. Хоранджу был похож на ядовитую змею. Она думает, что Пё Воль полностью оскорбил ее. Мы должны немедленно поймать этого человека. Иди, Доса, ты думаешь, он нанесет больше вреда? Разве ты не видел, что он сделал? Он силен в боевых искусствах и даже жесток. Он также бессердечен. Если мы позволим этому парню разгуляться, последствия никогда не закончатся. Всегда улыбающийся Годоса перестал улыбаться. Это было доказательством того, что он серьезно относится к ситуации. Человеком, возглавлявшим группу наемников «Черное облако», был Чжан Мурян, но эмоциональной поддержкой группы был Годоса. Годоса помог группе наемников «Черное облако» объединиться благодаря своей уникальной юмористической атмосфере. Однако Годоса был не просто добродушным человеком, он был воплощением поговорки «волк в овечьей шкуре». Один он прячет нож в своем смехе, что делает его еще более ужасающим. Годоса редко так откровенно выражал свои чувства. Это было доказательством того, что он воспринимал Пё Воль как угрозу. С первого раза, когда я его увидел, Я понял, что он сильный. Блин, ты тогда этого не говорил. Я должен тебе сказать, в любом случае, будь осторожен. Какая? Однажды ты влюбился в этого ублюдка. Привет, когда я? Я Хуранчжу, хранитель крови. Если я попробую парня, я съем только его. На самом деле я не отдам им свое сердце. Ну давай же, сохраняйте эту решимость надолго. Если ты даром отдашь ему свое сердце, я убью тебя первым. На мгновение Хуранчжу почувствовала холодок по спине. Хотя Годоса говорил с улыбкой на лице, он был из тех людей, которые могли применить свои слова на практике в любое время. Не волнуйся, этого никогда не случится. Хах, конечно, он вернул свою характерную улыбку. И все же Хуранчжу не мог расслабиться. Хуранчжу посмотрел на Хёльсына. Ну что, ты нашел что-нибудь? Нисколько. Он не оставил ни единого следа. Что, черт возьми, ты умеешь делать? Амитабуль, почему ты выделяешь меня? Думаешь, я боксерская груша или что-то в этом роде? Хёльсын вздохнул из-за избиения Хуранчжу. Годоса покачал головой. Хуу, эти ублюдки не могут стоять на месте. Кстати, вы не знаете, куда пошел этот парень. Возможно, зловещая мысль закралась ему в голову. Однако Годоса быстро покачал головой, чтобы опровергнуть свои мысли. Нет, он, вероятно, не будет. Компания Голдингатис предоставила пристройку для восстановления Чханёпа. Это была независимая пристройка, где он мог восстановить силы, не беспокоясь о внешнем мире. Как только Чханёп вернулся к Золотым Воротам, он остался в пристройке и начал медитировать. Он мог бы подавить Чинхву, но в процессе он также получил немало внутренних повреждений. Если его не лечить своевременно, у него будет глубокая внутренняя рана, которую ему придется терпеть до конца жизни. Но Чханёп не волновался. К счастью, в секте Цинчен был метод Унгун Йосанг 1, который можно было использовать в таком случае. Унгун Йосанг, который разрабатывался сотни лет, имеет более высокую эффективность по сравнению с другими сектами. Благодаря этому он смог пережить критический момент, хотя с момента применения метода прошло всего 3 часа. Хуу! Чханёп открыл глаза и выдохнул воздух, застрявший глубоко в легких. Его глаза были яснее, чем до того, как он пришел сюда. Тем не менее, он не мог не быть обеспокоенным. Это было потому, что это была лишь временная мера лечения его внутренних повреждений, а не надлежащее лечение. Чтобы полностью залечить свои внутренние травмы, ему пришлось вернуться в секту Цинчен, принять необходимые таблетки и сосредоточиться на практике Унгун Йосан более 2 или 3 месяцев. Но должны ли мы пока довольствоваться подавлением Чинхвы? Битва между Чинхвой и Чханёпом не была простой битвой. Каждый из них был великим учеником своей секты, и они были мастерами боевых искусств, которые, вероятно, станут следующим поколением лидеров секты. Их противостояние было противостоянием между сектой Мэй и сектой Цинчен, и это была битва, которая могла определить, какой секте достанутся потоки Сычуани в будущем. К счастью, Чханёпу удалось сокрушить Чинхву. Это означало, что секта Цинчен могла сокрушить секту Мэй в следующую эпоху. Даже если секта Мэй или Чонхва отрицали результат, другие, наблюдавшие за их боем, будут думать иначе. Это был такой важный бой, что Чхоньё поддал все силы ради победы. Хаем, мне нужно немного отдохнуть, а затем вернуться на борт. Что было тогда? С рук. Странный голос достиг ушей Чханёпа. Кто-то входит в то место, где он остановился. Сначала он думал, что в этом нет ничего страшного. Какой бы обособленной ни была пристройка, ученики секты Цинчен до сих пор ее охраняют, а некоторые из них регулярно следят и сообщают о состоянии Чханёпа. Было совсем не странно время от времени ощущать чье-то присутствие. Однако Чханёп почувствовал сильное несоответствие. Это было из-за тихих шагов. Как бы ни были осторожны ученики секты Цинчен, они не могли так облегчить звук своих шагов. Значит, это лидер секты Золотых Ворот? Нет. Если это он, то незачем так скрывать его следы. Чханёп встал со своего места со скрещенными ногами. В этот момент дверь тихо открылась и кто-то вошел. В тот момент, когда он увидел неожиданно вошедшего человека, Чханёп нахмурился. Потому что лицо незваного гостя такое красивое. Красивая внешность, которая заставляет женщину влюбиться в него в тот момент, когда она видит его, и его ярко-красные глаза даже в темноте встревожили Чханёпа. Сказал Чханёп, держа меч, который стоял рядом с ним. «Кто ты?» «Пёволь». Мужчина по имени Пёвол раскрыл свою личность. Чханёп наклонил голову. потому что он впервые услышал такое имя. Однако Чханек продолжал говорить без паники. «Хорошо, Пёволь, почему ты спрятался, как бродячая кошка, в этот полночный час? Нет никого, кто пробирается ночью и приходит с благой целью. То же самое касается и меня. Я задал глупый вопрос. Тот, кто приходит нехороший, тот, кто хороший, не придет». Три выражения лица Чханёпа напряглось. «Я задаю последний вопрос. Возможно, вы убили молодого хозяина Громовых Врат? Вот так, так это был ты. Могу я узнать, почему вы убили его?» «Чтобы привлечь внимание секты Цинчен», — смиренно ответил Пёволь. Он знал, что причина, по которой Чханёп так говорил, заключалась в том, чтобы задержаться как можно дольше. Хотя это не имело значения, потому что Пёволь уже подавил всех солдат, охранявших пристройку. Чханёп подозрительно посмотрел на него. «У тебя когда-нибудь была школа Бон и Инвон? Почему вы приводите секту Цинчен?» «У меня есть обида как на секту Цинчен, так и на секту Эмы. Если это так, то это, должно быть, твоя вина, что ученик секты Эмы умер». «Вот так», — Пёволь мягко кивнул головой. Выражение лица Чханёпа помрачнело. Он терял время, разговаривая с Пёволем, но все же ни один ученик со стороны не прибежал. Это означало, что Пёволь полностью захватил пространство, — сказал Чханёп, тайком повышая свою внутреннюю энергию. «Человек, который имеет обиду как на секту Цинчен, так и на секту Эмы. Я не думаю, что был такой человек. Ты можешь сказать мне, кто ты на самом деле?» «Я убийца». «Убийца? Похоже, ты не помнишь. Так или иначе, из-за секты Эмы я вырос как убийца и стал общественным врагом секты Цинчен. Ты говоришь о том, что произошло 7 лет назад. Думаю, ты все еще помнишь. Кажется, ты не настолько глуп. Тогда ты тот убийца, который убил Ву Гунсена». «Да». Пёволь кивнул головой. На его губах застыла холодная улыбка. По сравнению с этим выражение лица Чханёпа стало еще более жестким, потому что это напомнило ему о том дне 7 лет назад. Именно секта Цинчен могла похвастаться самой развитой сетью безопасности в Сычуане. 7 лет назад их самооценка была сломлена. Именно школа Чхонсен могла похвастаться самой разветвленной пограничной сетью в Сычуане. 7 лет назад такая самооценка была сломлена. Однажды убийца успешно устроил засаду на Ву Гунсена, восходящего члена секты Цинчен. Это потрясло не только секту Цинчен, но и всю Сычуань. Элитные ученики секты Цинчен и секты Мэй были вовлечены в дело о преследовании убийцы, убившего Ву Гунсена, вместе с многочисленными сектами в провинции Сычуань, которые им помогали. Чханёп дрожит не только потому, что Пёволь любил Ву Гунсена. Пёволь раскрыл правду об инциденте, заманив учеников секты Мэй и секты Цинчен через подпольное совместное предприятие. После этого дня секта Мэй и секта Цинчен стали непримиримыми врагами. Источником всех инцидентов был убийца, стоящий прямо перед ним. Пёволь закрывал нижнюю часть лица шарфом. Чханёп знал, что это значит. «Пёволь, я никогда не забуду это имя». Чханёп поднял меч. Хотя он до сих пор не полностью исцелился от своих ран, он не сомневался, что не сможет справиться ни с одним убийцей. Независимо от того, насколько глубоко он был ранен, он все еще был тем, кто станет следующим лидером секты Цинчен. Если он не мог справиться даже с одним убийцей, ему нечего было сказать, если его лишили положения великого ученика. «Пёволь, ты сегодня совершил большую ошибку. Нужно было просто прятаться в темноте до конца. Если бы ты это сделал, ты бы сохранил свою ничтожную жизнь еще на несколько дней». Шуак. Меч Чханёпа прорезал тьму, и яростная энергия меча устремилась к Пёволю. Однако Пёволь стряхнул энергию меча, отойдя в сторону, а затем бросился вперед. Он не вынул призрачный нож или нить жнеца души 4, которыми он часто пользовался. Ни Агуида, немецкий мастер боевых искусств, а техника Эмы, пёс Эльчханунджан, убила сегодня Чханёпа. Пёс Эльчханунджан было очень трудно выучить из-за философии секты Эмы. Без постижения глубин Эмы было невозможно даже мечтать о демонстрации его истинной силы. Однако Пёволь заменил глубокую философию Эмы методом Субхундерснаки. В результате пёс Эльчханунджан стал более теневым и разрушительным. Это фактически превзошло силу оригинала. Кванг. Когда Пёволь взмахнул рукой, на Чханёпа обрушился яростный натиск. Чханёп взмахнул мечом, пытаясь снять напряжение. Хлопнуть. Отраженная энергия ударила в стену пристройки и заставила ее рухнуть. Стена ненадежно затряслась, как будто хозяйственные постройки вот-вот рухнут. Какая? Разве это не резиденция брата Чханёпа? На внезапный переполох ученики секты Цинчен и Золотых Ворот в тревоге выбежали. В этот момент двое мужчин пробили крышу пристройки и взлетели в воздух. Одним из них был Чханёп, а другим был неизвестный мужчина, лицо которого было наполовину закрыто шарфом. Чханёп хотел прямо сейчас объявить настоящую личность Пё Воля. Однако, когда он попытался открыть рот, распространяя свою ци, из-за своей глубокой внутренней раны, его ци в конечном итоге рассеялась и, таким образом, потекла обратно. Из-за этого Чханёп не мог ничего сказать, и ему пришлось использовать технику меча с закрытыми губами. «Я просто должен подчинить его. Еще не поздно раскрыть его личность после того, как я его одолею». Шуак. Его меч пронзил тьму и устремился к Пё Волю. Однако Пё Воля избежал энергии меча Чханёпа, просто уклонившись в воздухе. Ученики секты Цинчен пытались помочь Чханёпу, но борьба между ними была настолько ожесточенной, что они не осмелились вмешаться. В этот момент Пё Воля высвобождает пёсель Чханунджан. Хувун. Сила огромной силы, несравнимая ни с чем прежде, была направлена в сторону Чханёпа. Это пёсель Чханунджан? Тогда этот человек воин секты и мы. Некоторые солдаты секты Цинчен признали технику фехтования Пё Воля. Это потому, что пёсель Чханунинг был такой известной атакой. Что-то вроде этого. Чханёп собрал всю оставшуюся внутреннюю силу и вложил ее в свой меч. Намерение состояло в том, чтобы разрезать поступающую энергию сразу. Вся его внутренняя энергия будет исчерпана, но он ожидал, что ученики секты Цинчен прибегут ему на помощь. Он взмахнул мечом изо всех сил. Хухун. Но его меч тщетно пронзил воздух. Чханёп расширил глаза, потому что случилось невозможное. Даже во сне нельзя было промахнуться мечом, натренированным десятилетиями. Чханёп невольно посмотрел на свои ноги, потому что он почувствовал, как что-то обвилось вокруг его ноги. Это была нить ци, которую нельзя было различить невооруженным глазом. В решающий момент Пё Воля использовал нить жнеца души и нарушил равновесие Чханёпа. Из-за тонкой разницы Чханёп не смог отразить приближающуюся атаку. Хлопнуть. На груди Чханёпа можно было увидеть следы пёсель Чхонунчжен. Киук. Чханёп издал отчаянный крик и упал на пол. Старший брат. О, нет. Ученики секты Цинчен и Золотых Ворот бежали в спешке. Но к тому времени, когда они прибыли, Чханёп уже перестал дышать и умер. Перед лицом ужасной смерти Чханёпа секта Цинчен и воины Золотых Ворот сошли с ума. Следуй за ним. Секта Мэй убила старшего брата Чханёпа. Мы должны отомстить. Ученики секты Цинчен и Золотых Ворот одновременно потеряли рассудок. На их глазах Чханёп погиб из-за техники фехтования секты Мэй. Они думали, что Мэй послала высококвалифицированного воина, чтобы отомстить. Ученики выбежали, и никто их не остановил. Их пунктом назначения была комната белого цветка, где останавливались ученики Эмы. Ах, выгоним из города грязных учеников Эмы. Мы должны отомстить за старшего брата Чханёпа. Ночные улицы Чэнду наполнились их голосами. Едва успокоившееся ночное небо Чэнду снова начало окрашиваться кровью. Глава 73. Люди называли это утро днем кровавой реки и горы трупов. Один это день, когда кровь течет и образует реку, а тела нагромождаются, как гора. Тем утром ученики Эмы в комнате белого цветка подверглись нападению со стороны секты Цинчен и воинов Золотых Врат. Воины, потерявшие рассудок после смерти Чхангёпа, напали на комнату белого цветка. Воины секты Эмы, находившиеся в комнате белого цветка, тоже были в ситуации, когда их нервы были на пределе из-за смерти Чинхвы. Они выплеснули свой гнев на воинов секты Цинчен, которые внезапно напали. Итак, они столкнулись еще раз и нанесли друг другу большой урон. Ён Сольран каким-то образом пытался контролировать учеников секты Мэй, но безуспешно. Ученики секты Мэй думали, что смерть Чинхвы произошла из-за секты Цинчен, в то время как секта Цинчен считала, что смерть Чинёпа была вызвана высококвалифицированным воином, нанятым сектой Мэй. Все это произошло из-за недоразумения и махинации Пё Воля, но до этого никто не додумался. Ученикам обеих сект просто нужно было что-то, чтобы излить свой гнев. Итак, две силы столкнулись и нанесли наибольший ущерб. Комната белого цветка, ставшая полем битвы, была безжалостно разрушена и запятнана кровью бесчисленных воинов. Бой между двумя фракциями продолжался почти полдня. Это был действительно бой насмерть. Его даже нельзя было сравнить с битвой, которая произошла накануне. Они стали демонами и убивали друг друга. Их бои были настолько разрушительными, что всем, кто жил поблизости, пришлось покинуть свои дома и эвакуироваться. Позже, когда они вернулись домой, то увидели полностью разрушенную комнату белого цветка. Сама комната белого цветка была похожа на огромную гробницу. Это было не просто уничтожение базы. Гым Харен, лидер секты комнаты белого цветка, также погибла в тот день. Секта Цинчен и Золотые Врата, атаковавшие первыми, также понесли тяжелые потери. Всего в том бою было убито или ранено около 500 солдат с обеих сторон. По мере того, как борьба между двумя сторонами росла, ущерб выходил из-под контроля, поскольку близлежащие аффилированные секты также присоединились к битве, чтобы помочь им. Нет, глядя на комнату белого цветка, которая рухнула за ночь, Йон Соль Ран выразил недоверие. Все ее тело было в крови. Единственная причина, по которой секта Мы смогла выдержать так много, заключалась в том, что она показала свою истинную доблесть. Все ее тело было залито кровью воинов секты Цинчен. Это было похоже на кошмар. Столкновение с сектой Цинчен среди бела дня. Чонхва умер в ту же ночь. А на рассвете они снова сражались с сектой Цинчен, пока все не было уничтожено. Она не могла поверить, что все это произошло всего за два дня. Йон Соль Ран всегда думала, что сможет справиться с любыми трудностями. Она считала, что уверена в собственном бездействии и что у него смелый характер. Но перед лицом страшной катастрофы, случившейся в одночасье, она не могла ни о чем думать. Казалось, что ее разум был пуст. Она ничего не могла придумать. Ей казалось, что ее душа ушла. Юная мисс Соль Ран. К реальности ее вернул чей-то мягкий голос. Когда она пришла в себя и оглянулась, то увидела Чжан Мурина, возглавлявшего группу наемников Черного Облака. Наемник Черных Облаков принял участие в драке в последнюю минуту. Поскольку они участвовали в войне, война, наконец, смогла закончиться на этом уровне. Если бы наемник Черных Облаков не участвовал в войне, вполне возможно, что все солдаты секты Мэй были бы убиты воинами секты Цинчен. Юн Сиол Ран принял Чжан Мурина. «Ах, спасибо за вашу помощь, сэр Чжан. Благодаря вам многие наши люди выжили. В любом случае, я сделал это из-за контракта. Не беспокойтесь об этом. Я хочу тебе кое-что сказать. Да, почему бы нам не перевестись в другое место, где тихо?» «Хорошо». Юн Соль Ран кивнул, а у Чжан Мурина было беспокойное выражение лица. Они вдвоем отправились в безлюдное место. Убедившись, что вокруг никого нет, Чжан Мурян осторожно открыл рот. «Считает ли юная мисс Соль Ран, что сегодняшнее событие было совпадением? Что ты имеешь в виду?» Я спросил, считаете ли вы, что нападение воинов секты Цинчен было совпадением? Я не думаю, что в Цзянху есть совпадение. Так скажи мне, почему ты поднял эту тему? Если это так, то это имеет смысл. На самом деле, есть человек, которого мы случайно встретили, когда приехали в Чэнду, и сопровождали его. Однако движения человека были необычными. Расскажи мне больше. Глаза Йон Соль Ран загорелись. Это было потому, что что-то пришло ей в голову в тот момент, когда она услышала слова Чжан Мурина. Его зовут Пё Воль. Он, Чжан Мурян, рассказал ей все, что знал о Пё Воле. Как Пё Воль обращался с Хоран Джу и как он убил Чо Чоксона и Соль Пё. Йон Соль Ран не сказала ни слова, пока слушала эту историю. Но ее глаза были полны уверенности. Тогда уж точно, он тот, кто несет ответственность за разделение нашей секты и секты Цинчен. Иногда человек может узнать правду, просто услышав несколько слов. То же самое было с Йон Соль Ран прямо сейчас. Йон Соль Ран был убежден, что Пё Воль был вдохновителем необычного течения событий. Ты сказал, что его зовут Пё Воль. Вот что я слышал. Где он сейчас, я не знаю. Я послал за ним нескольких своих членов, но они сказали, что не могут его найти. Ты должен поймать его. Понятно, что причина, по которой секта Цинчен напала на нас сегодня, тоже из-за него. Вы думаете, что это он убил молодого господина Чханёпа? Секта Цинчен сказала, что тот, кто убил Чханёпа, использовал одно из боевых искусств нашей секты. Однако среди учеников нашей секты, приехавших в Чэнду, я единственный, кто может использовать пёсель Чханунджан. И, конечно же, это не я убил Чханёпа. Значит, ты думаешь, что он убил молодого мастера Чханёпа? Но они сказали, что он был убит с помощью боевых искусств секты Мы. Кроме этого, текущая ситуация не может быть объяснена. Хуу. Чжан Мулин вздохнул. Очевидно, небрежность секты Цинчен убила молодого мастера Громовых Врат. Если бы он также изучил боевые искусства секты Мы, проблема стала бы более серьезной. Итак, он монстр, изучивший боевые искусства как секты Цинчен, так и секты Эмы. На данный момент у нас нет другого выбора, кроме как думать таким образом. Как, черт возьми, родилось такое ужасное существо? Судя по конфликту, который он спровоцировал между сектой Эмы и сектой Цинчен, он, кажется, сильно обижен на эти две секты. У вас есть предположение, кто это мог быть? Как может быть кто-то вроде? Йон Соль Ран резко оборвала свою речь, потому что был кто-то, кто внезапно пришел ей на ум. Но он мертв. Нет, подождите, а что, если он был жив? В одно мгновение по всему телу побежали мурашки. Она только что сделала одно предположение, но все инциденты начали совмещаться, как винтики. Прежде всего, ее шестое чувство подсказывало ей, что ее предположение было верным. Более всего прочего, нет другого убийцы, у которого была бы глубокая обида как на секту Эмы, так и на секту Цинчен. Через мгновение его лицо пришло ей в голову. Это было далекое воспоминание, но его лицо все еще было живо в ее памяти. Ее воспоминания о нем были такими сильными. У нас сейчас нет времени быть такими. Если мы позволим ему так бегать, все будет становиться все хуже и хуже. До этого я хочу кое-что спросить у юной мисс Соль Ран. Голос Чжан Мурина понизился. Его глаза сияли ярче, чем когда-либо. Почему он это делает? Разве нам не нужно знать причину, чтобы знать, как с ним обращаться? Я не могу тебе этого сказать, юная мисс Соль Ран. Мне жаль. Йон Соль Ран прервал разговор. 7 лет назад инцидент был вызван лидером секты Эмы. Трагедия, вызванная жадностью настоятельницы 9 бедствий. Итак, Йон Соль Ран не мог поделиться предысторией с другими. Мне жаль. Я хочу сказать тебе, но не могу. Это не то, что я могу решить самостоятельно. Сэр Чжан, должно быть, расстроен, но я надеюсь, что вы проявите терпение, пока наш мастер не примет решение. Хорошо. Чжан Мурян сделал шаг назад. Он понял, что если будет давить на Йон Соль Ран, чтобы получить ответы, то вызовет только ее антипатию. Йон Соль Ран закрыла глаза. Он вернулся также сегодня. Она впервые узнала, что его зовут Пё Воль. Пё Воль высмеивал секту Цинчен и секту Эмы, даже когда был убийцей. Он рисковал своей жизнью, чтобы привести две силы в подземную пещеру, что в конечном итоге привело к их столкновению. Он уже тогда был страшным, но она боялась даже представить, каким страшным он должен был стать сейчас, 7 лет спустя. Пё Воль. Атмосфера Чэнду стала свирепой. Борьба между сектой Цинчен и сектой Эмы обострила общественное мнение. Люди были в ужасе. Улицы были совершенно безлюдны, и люди попрятались по домам. Люди инстинктивно знали, что произойдет что-то большее. Две крупнейшие силы в провинции Сычуань, секта Цинчен и секта Эмы, были почти полностью уничтожены в Чэнду. Две секты не будут стоять на месте. Они обязательно отправят в Чэнду больше своих подкреплений. И если они это сделают, это только докажет, что Чэнду будет уничтожен. В любом случае трудно было понять, кто понесет наибольший ущерб. Люди без власти определенно умрут первыми. По этой причине самые сообразительные должны были покинуть город пораньше. Некоторые гостевые дома полностью запирали свои двери и не принимали гостей. Пё Воль шел один по совершенно безлюдной улице. Он покинул Чэнду и направился в магазин в комнате огненного дракона. На Пё Воля никто не обращал внимания. Все были заняты заботой о себе. Улица мастерских, где находился магазин комнаты огненного дракона, была тихой. Поскольку большинство мастерских были закрыты, гостей не было. Они также признали, что атмосфера в Чэнду была серьезной. Из-за характера мастерской, где производилось и продавалось оружие, у улиц этого места не было иного выбора, кроме как пострадать от инцидента в Чэнду. Если заниматься бизнесом в такой день даром, могут возникнуть споры между мастерами боевых искусств, поэтому мастерская об этом позаботится. Магазин комнаты огненного дракона также был закрыт. Пё Воль хмуро посмотрел на дверь магазина, потому что из-за двери доносился глухой шум. Паук. Пак, это не был звук удара молотком по железу. Скорее, это был глухой звук, когда кого-то бьют тупым оружием. Пё Воль открыл дверь. Изначально он был заперт, но под небольшим давлением Пё Воля легко открылся. В мастерской 4 мужчин безжалостно избивали мужчину, а мужчина с козлиной бородкой наблюдал за происходящим, скрестив руки на груди. Мужчины, применявшие насилие, были поражены, увидев Пё Воля, который внезапно открыл дверь мастерской и вошел. «Ты, какая, как вы вошли?» – спросили ученики кузнеца. Тан Сачу был целью их ужасного насилия. Тан Сачу лежал на полу, покачивая своим окровавленным телом. Вперед выступил мужчина с козлиной бородкой. «Вы клиент, который пришел на днях». Бунтаху был фактическим менеджером магазина комнаты огненного дракона. Бунтаю вспомнил Пёволя. Пёволь посмотрел на Тан Сачу, не говоря ни слова. Затем Бунтаджу улыбнулась и заблокировала Пёволь. «Это в главной комнате. Посетителей сюда не пускают. Что он делал, я не могу вам сказать. Если вы хотите получить оружие, идите в другую мастерскую. Наша мастерская пока закрыта». Бунтаджу дал силы оттолкнуть Пёволя, но Пёволь не шелохнулся. Лицо Бунтаджу, который использовал свою силу, чтобы толкнуть Пёволя, покраснело. Он понял, что Пёволь был мастером боевых искусств, поэтому ушел. «Я не знаю, из какой вы секты, но, пожалуйста, отойдите назад. Если ты вмешиваешься в дела комнаты огненного дракона, у тебя будет плохой опыт». Бунтаю особенно подчеркнул слово «комната огненного дракона». Как только упоминалось название комнаты огненного дракона, люди тут же отступали. Однако комната огненного дракона не представляла никакой угрозы для Пёволя. Пёволь все еще смотрел на Бунтаджу. Тан Сачу тоже с трудом поднял голову и посмотрел на Пёволя. Сказал ему Пёволь: «Решать, ты хочешь уйти?» На мгновение глаза Тан Сачу задрожали, потому что он понял, что имел в виду Пёволь. Сегодня он не сделал ничего плохого, молотка не взял, к печи не подошел. Тем не менее, он был избит учениками, и даже Бунтаю поощрял буйство учеников и оставлял его в покое. Единственный грех, который у него есть, это то, что он родился с фамилией Тан. Но даже тогда у него не было выбора фамилии, но люди ненавидели его и преследовали. Теперь считалось само собой разумеющимся, что мучить его считалось само собой разумеющимся, и люди в мастерской также использовали насилие вместо гнева. В результате его тело было разорвано на части, а обида достигла апогея. Тан Сачу изо всех сил пытался встать. Вид его ног, дрожащих, как осины, вызывал жалость у всех, кто это видел. «Просто стой на месте, малыш, Бук!» Ученик ударил по затылку Тан Сачу. Тан Чжоу не выдержал удара, и его лицо было прижато к полу. У него был сломан нос, изо рта и подбородка капала кровь. Тан Сачу попытался повернуть голову и посмотрел на Пёволя. Их взгляды встретились в воздухе. Тогда Тан Сачу сказал: «Ты можешь их убить, все они, тогда что ты можешь сделать для меня, я сделаю все, что ты захочешь». Тан Сачу поднял голову и посмотрел на Пёволя. Его глаза были пусты, как Пёволь. Его эмоции были истощены повторяющимся насилием. Пёволь улыбнулся своей внешности, которая была похожа на него самого. «Хорошо, глава 74, а чем ты, покупатель?» Бунтаху сделал нелепое выражение лица. Пёволь был первым, кто осмелился сделать такое заявление в магазине комнаты огненного дракона. Свирепая энергия исходила от всего его тела. Бунтаджу в комнате огненного дракона ничем не отличался от других членов секты. Он также был одним из самых уважаемых мастеров в комнате огненного дракона. Обычно он ведет себя скромно перед гостями, но на самом деле он был тираном в комнате огненного дракона. Однако Пёволь не чувствовал угрозы. Сказал Пёволь Тан Сачу: «Я покажу тебе, как я использую призрачный нож, который ты для меня сделал, Сид». В этот момент из его пояса был выпущен призрачный нож. Угу. Бунтаху с воплем отлетел назад. Внезапно ему глубоко в лоб вонзился кинжал, осталась только рукоять. Хиик. Бунтажу подмастерья удивленно закричали, но дыхание Бутанджу уже остановилось. Фу, ты сумасшедший, Дэн. Ученик позвонил в аварийный звонок рядом с ним. Затем из мастерской вышли воины. Какая? В чем дело? Поскольку они были воинами, охранявшими мастерскую, у всех в руках было ужасное оружие, сказал один из учеников, указывая пальцем на Пёволя. Этот сумасшедший ублюдок убил Бунтаху. Какая? Только тогда солдаты обнаружили кинжал, воткнутый во лоб Бунтаху. Поймай его, сумасшедший ублюдок. Воины бросились к Пёволю. В этот момент Пёволь махнул рукой. Читай, Ти. Ножи-призраки выпускались снова и снова. Кюк, Гарх. Каждый кинжал отнимал одну жизнь. В одно мгновение погибло около дюжины воинов. Кеккюх. Человек, сердце которого было пронзено последним кинжалом, упал на колени. Пёволь восстановил кинжал с помощью нити жнеца души. Фу. Что-что. Ученики в ужасе переглянулись. Это была трагедия, которая произошла в мгновение ока. Воины их мастерской были легко уничтожены Пёволем, даже не дав им времени ответить. Ученики не знали, что делать с зрелищем, которому не могли поверить собственными глазами. В этот момент Пёвол снова использовал нить жнеца души. Затем призрачный нож с прикрепленной к нему нитью описал параболу и улетел в воздух, как падающая звезда. Сид. Призрачный нож мгновенно пронзил шеи учеников. Ученики не могли даже кричать, они просто хватались за шеи и падали. В одно мгновение мастерская залилась кровью. За исключением Пёволя и Тансачу, в мастерской больше нет живых людей. Он убил более 10 человек в одно мгновение, но на лице Пёволя не было ни капли вины. Комната огненного дракона участвовала в квесте, чтобы поймать его 7 лет назад. Зная об этом, Пёволь не колебался. Тансачу изо всех сил пытался встать. Несмотря на то, что адский пейзаж был прямо перед его глазами, выражение лица Тансачу не изменилось. Он посмотрел на Пёволя, не обращая внимания на трупы. «Ты можешь использовать призрачный монумент вот так. Это называется нить жнеца души. Я пока могу использовать только одну. Если вы вытащите все 10 своими пальцами, возможно, вы сможете использовать все 10 ножей призраков». Теоретически, Тансачу рассмеялся, как будто ему понравился ответ Пёволя. «Ха-ха-ха, замечательно, это действительно здорово». Он посмотрел на нить жнеца души и призрачные ножи. Его сердце колотилось при мысли, что созданное им оружие продемонстрирует наилучшую силу из-за его гармонии с нитью жнеца души. Его тело было избито до синяков, но он не чувствовал боли. Несмотря на то, что все солдаты и ученики магазина погибли, на лице Тансачу не было сочувствия. Если умрет незнакомец, он не будет выглядеть так. Для него люди здесь были лишь объектами ненависти. Их смерть не потрясла Тансачу. Тансачу спросил Пёволя: «У тебя все нормально? Какая? Я рад их кончине, но комната огненного дракона не будет простаивать. Я думаю, вы еще не слышали новости». «Какие новости?» «Катастрофа секты Цинченной секты Эмы». Так, глаза Тансачу блестели от предвкушения. Все в их магазине нервничали по этому поводу. Пёвол кивнул головой. «Я стал причиной всего этого. Ха-ха-ха». Тансачу расхохотался, потому что он вспомнил, как впервые встретил Пёволя. Пёвол сказал, что будет сражаться против секты Цинченной секты Эмы. Тогда он, честно говоря, не поверил, потому что история была совершенно нереальной. Но теперь не было причин не верить этому, потому что косвенные доказательства настолько очевидны. Спросил Тансачу: «Тебе нужна моя помощь, верно?» «Много. С чем я могу вам помочь?» Лицо Тансачу сияло безумием. Хлопнуть. Большой стол был разбит. Настоятельница девяти бедствий, не сдержав гнева, ударила кулаком по столу. Несмотря на то, что осколки разбитого стола были полностью разбросаны, мастера и мы по-прежнему не моргнули. Это потому, что они были так же рассержены, как и Гухвасата. В руках Гухвасаты было письмо. Письмо прибыло сегодня утром с помощью почтового голубя. В письме была подробно описана смерть Чинхвы и обстоятельства в Чинду. Смерть Чинхвы заставила Гухвасату взорваться от гнева. Что за ребенок такой Чонхва, чтобы убить этого ребенка? Чонхва был великим учеником секты Эмы. Смерть других учеников также была душераздирающей, но смерть великого ученика, Чонхва, по-особому повлияла на нее. Чонхва был ее первым учеником. Много раз она была разочарована недостатками Чинхвы, но, тем не менее, она была первой ученицей, которую она приняла. Так было еще хуже. Гухвасата склонила голову и глубоко вздохнула. Ее реакция могла показаться другим холодной, но сдерживать эмоции после смерти ученицы было нелегко. Однако, как амбициозный человек, бросающий вызов гегемонии Сычуани, она в конце концов преодолела сильные эмоции за короткое время. Мгновение спустя, когда она снова подняла голову, в ее глазах застыл холодок. «Давайте разберемся. Убийца, убивший Вугунса на 7 лет назад, выжил и спровоцировал конфликт между фракциями Эмы и Цинчен. Он также использует боевые искусства секты Цинчен и Эмы. Боевые искусства секты Цинчен могли быть тайно переданы ему группой Кровавой Тени, но как он научился боевым искусствам нашей секты? Кроме того, это пес Эльчханунджан. Пес Эльчханунджан было боевым искусством, которое никогда не должно было просочиться наружу в результате вознесения. Тот факт, что Пёволь владел такими боевыми искусствами, не мог понять Гухвасата. Я. В этот момент Чолсим осторожно открыла рот. Чолсим была младшей сестрой Чинхвы. С тех пор, как Чонхва умерла, она стала следующим самым влиятельным человеком. Гухвасата посмотрел на Чолсима. Скажи-ка, возможно ли, что копия Гонына просочилась? Гунун, вы имеете в виду ребенка, который умер в подземной пещере? Да, Этот ученик услышал, что ему разрешили выучить Пёсельч Ханунджан, и поэтому у него есть копия. Вы имеете в виду, что он вошел в подземную пещеру с копией? Кажется, так оно и есть. Псих. Чтобы он ушел с копией. Он сумасшедший. Хлопнуть. В одно мгновение Гу Хвасата ударил по ручке стула. Затем ручка превратилась в порошок и сломалась. Все затаили дыхание от гнева Гу Хвасаты. Но как он выучил Пёсельч Хонунчжан без глубин нашей секты? Это вообще возможно? Здравый смысл невозможен. Но пока другой возможности не приходит на ум. Чалсим пожала плечами, как будто совершил преступление. Гу Хвасата мягко прикусила губу. Она также знала, что догадка Чалсима верна. Однако она не хотела признавать, что однажды убийца украл и изучил боевые искусства престижной секты Эмы. Это было потому, что на карту была поставлена самооценка секты Эмы. Гу Хвасате потребовалось много времени, чтобы принять реальность. Во всяком случае, на данный момент она нашла слова Чалсима наиболее правдоподобными. Итак, это означает, что он изучил как 72 волны меча секты Цинчен, так и Пёсельч Ханунджан нашей секты. Кроме того, у него есть горькая обида на нас. Это правильно? Кажется так, Кюк. Подумать только, придет день, когда простой убийца посмеет беспокоить нашу секту Эмы. Знает ли об этом фракция Цинчен? Они уже твердо верят, что наша секта несет ответственность за убийство Чханёпа. Что бы мы ни говорили, они не поверят. Да, они не поверят нам, пока не поймают убийцу и не покажут им настоящее. Секта Цинчен не поверит словам секты Эмы. Это из-за первородного греха, который секта Эмы уже совершила 7 лет назад. В центре его находилась Гу Хвасата. Ее решение привело к сегодняшней трагедии. Но тем не менее, она ни разу не пожалела о своем решении. Ее мечта сделать секту Эмы лидером Сычуани все еще не осуществилась. В это время воин средних лет, который до сих пор молчал, открыл рот. Лидер секты. Что такое? Чан Пён. Воин средних лет был главой храма Туманной долины одной из ветвей секты Эмы. Он был первым учеником, которого приняли после того, как Гу Хвасата открыла двери секты Эмы для мужчин. До сих пор ему было мало что сказать из-за духа Чинхвы, но с точки зрения его навыков боевых искусств он никогда не уступал Чонхве. «Если вы дадите мне разрешение, я поймаю убийцу. Он опасен. Было бы опасно, если бы мы не знали о его существовании». Но, зная о его существовании таким образом, никакой опасности нет, если мы сможем к этому подготовиться. Так что, пожалуйста, отпусти меня. Нет, я сам поймаю его. Вы хотите сказать, что глава секты сама спустится с горы? Чан Пён был поражен замечаниями Гу Хвасата и встал. То же самое было и с другими учениками. Это не займет много времени. Как лидер секты может передвигаться самостоятельно? Кроме того, для простого убийцы, ученики пытались остановить Гу Хвасату. Однако решение Гу Хвасаты было твердым. В любом случае, его конечная цель – я. Если я останусь на месте, он обязательно придет в основную секту. Затем, Гу Хвасата была уверена в своем суждении. С самого начала его целью был я. Понятно, что он был тем, кто вызвал этот инцидент, чтобы напасть на меня. Тогда я определенно должен был устранить его. Она обиделась на Мучжон Джина из секты Цинчен. Если бы он точно убрал Пё Воля, ничего подобного сегодня не случилось бы. Когда она подумала, что это произошло из-за некомпетентности Мучжон Джина, ее гнев против секты Цинчен возрос еще больше. Чалсим, да мастер, пока ты будешь руководить основной сектой, что, я пойду и поймаю убийцу. Я скоро вернусь, так что подождите немного. Чан Пхён. Да, глава секты, ты помогаешь Чалсиму, я буду. Если случится что-то сложное, навестите Пэк Вэль Самсын и попросите ее о помощи. Пэк Вэль Самсын был лучшим воином секты Эми. После того, как Гу Хвасата стала лидером секты, она перестала обращать внимание на мировые дела и пошла на закрытое обучение. Благодаря Гу Хвасате они могли сосредоточиться на обучении и спокойно покинуть секту. Как смеет скромный убийца устраивать такой беспорядок? Я обязательно поймаю его и разорву на 1000 кусков, прежде чем убью. В глазах Гу Хвасаты вспыхнул злобный свет. В тот день Гу Хвасата спустился с горы Эмы с 200 элитных членов секты Эмы. Глава 75. Все посмотрели на гроб, который лежал посредине. Тело Чханёпа, великого ученика секты Цинчен, было помещено в гроб. Чхонсен вместе с несколькими учениками отнесли гроб в главную секту с подножия горы. Мурёнджин недоверчиво посмотрел на тело Чханёпа в гробу. Чхангёп. Его голос дрожал. Старик так долго занимался боевыми искусствами, что его сердце почти никогда не дрогнуло, но теперь в груди пульсирует боль. Ему казалось, что его сердце разрывается на части. Чханьгёб. Мурёнджин подошел к гробу, выкрикивая имя Чханьгёб. Он выглядел так, будто вот-вот рухнет в любой момент. Лидер секты. Пхюк. Воины секты Цинчен, увидев эту сцену, расплакались. Мурёнджин с большим трудом приближался к телу Чханьгёба шаг за шагом. Чханьгёб закрыл глаза, как будто спал. Однако шрамы, оставшиеся на его теле, были настолько ужасны, что на них было невозможно смотреть. Это был след Пёсиал Чонунинг. Мурёнджин нежно гладила тело Чханьгёба. В этот момент Чхонсен опустился на колени и положил голову на пол. «Пожалуйста, накажите меня за то, что я плохо охранял Чханьгёба. Пожалуйста, накажи меня». Воины, которые несли тело Чханьгёба вместе с Чхонсеном, одновременно опустили головы. Их лбы были в синяках, и повсюду была забрызгана кровь, но ни у кого не было недовольного лица. Они были грешниками. Преступление, не сумевшие защитить великого ученика секты Цинчен. Они даже не заслужили боли. Хотя они напали на комнату белого цветка и нанесли большой ущерб им, это не смыло их грехов. Мурёнджин не винил их, потому что он знал, что они сделали все возможное. Старший брат, Мухваджин, подошел к Мурёнджину. Не говоря ни слова, он положил руку на плечо Мурёнджина. Уже одно это было большим утешением для Мурёнджина. Муильджин тоже встал на сторону Мурёнджина. Их лица были полны печали. Как бы глубоко он ни изучал Да и не отстранялся от материальных аспектов мира, он не мог не чувствовать боли из-за смерти своих дорогих учеников. Что было тогда? Хлопнуть. Внезапно из секты Цинчен раздался громкий рев. Мурёнджин и остальные испугались и побежали туда, где раздался взрыв. Это был эпицентр главного зала, где обычно останавливались высокие гости секты Цинчен. Мучжонджин стоял в зале, и люди из громовых врат смотрели на него с испуганным выражением лица. Необычный импульс исходил от Мучжонджина. С его силой, такой же яростной, как буря, люди громовых врат дрожали всем телом, как овцы, встретившие льва. Священник. Почему? Старший брат. Мурёнджин и Мухваджин вызвали Мучжонджина. Но Мучжонджин только смотрел вперед, не отвечая. Мурёнджин и Мухваджин, следовавшие туда, куда был направлен взгляд Муджанджинина, плотно закрыли глаза, сами того не осознавая. А изначальный бог, фу, перед Мучжонджином лежал изувеченный труп. Вскоре выяснилось, что тело принадлежало Тэ Ёнхо, лидеру секты громовых врат. Какого черта ты это сделал? Старший брат, почему ты убил лидера секты Тэ? В секте Цинчен был только один человек, который мог убить Тэ Ёнхо, лидера секты, одним выстрелом. Это был Мучжонджин. В глазах Мучжонджина произошла бурная натурализация. Он посмотрел на тело Тэ Ёнхо и сказал: «Чханьгёб умер из-за него». Чханьгёб умер не из-за лидера секты Тхэ, но он был причиной. Мучжонджин. Старший брат, я не оставлю в живых ни одного человека, причастного к этому делу. Из уст Мучжонджина вырвались жестокие слова. Хуу. Жизнь Мучжонджина достигла своего апогея. После возвращения из подземной пещеры 7 лет назад жизнь Мучжонджина становилась все сильнее и сильнее. Но никто не знал почему. Он смутно догадывался, что Мучжонджин страдает от сердечного демона. Проблема в том, что никто в секте Цинчен не может контролировать Мучжонджина. Мучжонджин, несомненно, был самым выдающимся членом секты Цинчен в то время. Это должно было быть на уровне Гойобджина, самого старого человека в их секте, чтобы иметь возможность подчинить его. Однако старик долго прятался и не появлялся. Никто даже не знал, жив ли он еще или остался на горе Цинчен. Успокойся, Мучжонджин. Чханьгёб мертв. Как мне успокоиться? Давайте внимательно посмотрим на общую ситуацию. Должна быть причина, по которой ситуация так ухудшилась. Чханьгёб погиб из-за секты Эми. Шрамы на его теле явно принадлежат секте Эми Пёсель Чханунджан. Но 7 лет назад мы потеряли Угансона из-за них, а сегодня мы потеряли Чханьгёб. Будущее секты Цинчен разрушено. И все же вы просите меня терпеть это? Чонджин, я не могу этого вынести. Старший брат сказал мне быть терпеливым, поэтому я не вышел вперед. Я просто наблюдал за ними со спины. Но каков результат? Не останавливай меня, старший брат. На этот раз я добьюсь справедливости от секты Эмы. Они будут бояться моего имени. Еще много времени. Успокойся немного. Нет, пока мы будем бормотать вот так, Эти злые эмы будут готовиться ударить нас. Мы больше не можем оставлять их провокаций. Внезапно Мучжон Джин ударился ногой о землю и взлетел в воздух. Затем семеро мужчин также улетели вслед за Мучжон Джином. Это были цинченские семь мечей, один поднятые самим Мучжон Джином. Мучжон Джин и семь мечей Цинчен распространили свою ци и сбежали с горы, и никто их не остановил. Мухваджин сказал с обеспокоенным выражением лица: «Это большое дело. Если бы старший брат привел младшего брата Ву, это стало бы еще большим делом. Они собираются встретиться с младшим братом Ву. Прошло более 7 лет с тех пор, как он жил там. Младшим братом Ву был Ву Джинпхён, отец У Гунсена. Он был гением, который заложил основу секты Цинчен, чтобы продвинуться вперед, но после смерти его сына Ву Гунсена он отделился от мира. Мучжон Джин приезжал несколько раз, чтобы пригласить его в секту Цинчен, но каждый раз ему отказывали. Если бы только У Джинпён был в секте Цинчен, они бы уже положили конец долгой войне с сектой Эмы. Разве не все знают, если эти два человека действительно будут работать вместе, в Сычуане начнется кровопролитие. Хуу, мы должны послать кого-нибудь, чтобы остановить их. Чего мы действительно хотим, так это того, чтобы Эмы встала на колени и извинилась, а не уничтожила их. Старший брат прав. Так кого мы должны послать вниз? Я сам спущусь с горы секты. Ты имеешь в виду причинно-следственная связь между событиями не ясна. Череда событий развивается слишком радикально. Мухваджин сомневался в том, что происходит под горой. Кто-то должен был спуститься с горы, чтобы узнать правду. Мурёнджин вздохнул. Хаем, мы ничего не можем с собой поделать. Уничтожьте мастеров боевых искусств из зала охраны правопорядка 2. Спасибо. Мужчина Мухваджин низко склонил голову перед Мурёнджином. Зал правоохранительных органов имел самую сильную силу, так как это место, отвечающее за дисциплину секты Цинчен. Глава зала охраны правопорядка Мурёнджин был вторым самым продвинутым экспертом после Муджанджина, а воины зала охраны правопорядка во главе с ним обладали силой, сравнимой с силой 7 мечей Цинчен. Присоединить к Мухваджину зал правоохранительных органов означало дать ему все права. «Я никогда не подведу тебя, старший брат. Судьба секты Цинчен зависит от вас, а также...» «Да, нам также нужно выяснить, почему у Мучжон Джина сердечный демон. Если мы позволим его сердечному демону вырасти таким образом, это может поставить под угрозу всю провинцию Сычуань». «Да, старший брат», — Мухваджин ответил с грустным выражением лица. Лицо Мурёнджина, смотрящего на него, было полно беспокойства. Как дело дошло до этого момента? Его вздохи развеялись по ветру. Пё Воль вернулся в Чэнду. Атмосфера Чэнду была все еще кровавой. Улицы были почти безлюдны, и большинство магазинов были закрыты. Было очень мало мест, которые открывали двери для гостей. По этой причине Пё Волю пришлось потратить немало времени, пытаясь найти свободный гостевой дом. Однако его усилия не прошли даром, так как, в конце концов, ему удалось найти гостевой дом. Владелец гостевого дома отчаянно пытался заработать деньги даже в такой кровавой ситуации. Номер стоит в 2 раза дороже обычного, а еда, несмотря на ее низкое качество, продавалась дороже. Даже если это было несправедливо, гостям приходилось терпеть действия хозяина. Это потому, что в Чэнду всего несколько гостевых домов, где люди могут остановиться. Пожаловались торговцы, отхватившие комнату по высокой цене. Это безумие. Я должен заплатить 5 монет за одну ночь в гостевом доме. Мы ничего не можем с этим поделать. Мы не можем оставаться без крова. Проклятие. Что происходит с сектами Эмы и Цинчен? Почему мы вмешиваемся? ТСС, будь спокоен. А если они тебя услышат? Придет ли сюда секта Эмы и Цинчен? Будьте осторожны, потому что вокруг могут быть люди, связанные с ними. Разве ты не знаешь, что птицы слышат дневные слова, а крысы – ночные? Фу. Торговцы понизили голоса, Пё Воль все еще отчетливо их слышал. Однако он не мог винить их. В некотором смысле, все это произошло из-за него. Если бы он остался на месте, не было бы причин для такого обострения ситуации и не было бы причин для стольких жертв. Тем не менее, он не пожалел об этом. Для него давно исчезли понятия добра и зла. Все, что мешало его выживанию, было злом, и все, что вредило ему, было абсолютным злом. Из-за того, что он был вынужден жить во тьме целых 14 лет, его менталитет с самого начала стал извращенным. В течение 14 лет его разум был искривлен и искривлен. Его никогда нельзя распутать обычными средствами. Пёвол тоже это знал, что он был абсолютно ненормальным, и он сильно отличается от обычных людей. Тем не менее, он не собирался менять себя, потому что он не думал, что изменение себя изменит его судьбу. Он не знает, где закончится его судьба, но он будет бежать изо всех сил до тех пор, пока сможет ее достичь, даже если он рухнет посередине изо всех сил. «Вот твоя еда». Хозяин гостевого дома подал ему еду. На первый взгляд еда выглядела непривлекательно. Хозяин гостевого дома оставил еду на столе Пёволя и поплелся на кухню. Пёвол достал из кармана буклет, даже не обратив внимания на еду. Иероглиф и справочник мастеров боевых искусств Чинду были четко написаны на обложке. Это был буклет, который был украден при убийстве Асан Гён, управляющего филиалом Хамынь. У Пёволя не было времени просматривать список мастеров боевых искусств Чинду, так как он работал между сектами и Мэйцинчен, так что это был его первый раз, когда он просматривал справочник мастеров боевых искусств Чинду. Справочник мастеров боевых искусств Чинду был буквально буклетом, в котором Хаомен собрал данные о мастерах боевых искусств Чинду. Разведывательная сеть Хаомуна была настолько велика, что личность любого воина, ступившего в Чинду хотя бы раз, безоговорочно регистрировалась. Имя Пёволь, написанное на первой странице, было тому доказательством. Пёволь не был известен широкой публике, и хотя он пробыл в Чинду всего несколько дней, его уже опознали и записали в буклет. Глаза и уши Хаомуна были доказательством того, что их влияние распространилось по всему городу. Пёвол незаметно передал справочник мастеров боевых искусств Чинду. Парак, парак. Легкая улыбка появилась на губах Пёволя, когда он читал буклет. Список воинов Чинду был составлен подробно. Речь шла не только о нем самом, но и о группе наемников Черное облако. Группа наемников Черного облака увеличивает свою мощь и силы, принимая кавалерию. Похоже, они связаны с иностранными племенами и стремятся обосноваться в Сычуане. Капитан Чжан Мурян быстро соображает и очень амбициозен. Требуется особое внимание, так как выполнение хождения по канату между обеими сторонами в зоне конфликта требует особого мастерства. Место, куда вошла группа наемников «Черное облако», охвачено конфликтом, если не сказать больше. Остерегайтесь Годоса и Хёльсына. Иди, Доса. Пёволь запомнил в уме содержание справочника мастеров боевых искусств Чинду, не пропустив ни единого слова. В Цзянху информация имеет драгоценную ценность, которую нельзя обменять ни на какое другое сокровище. В частности, информацию, полученную от таких групп, как Хамынь, нельзя было получить даже за $1000. Хотя буклет назывался «Справочник мастеров боевых искусств Чинду», его содержание касается не только воинов Чинду, но и всей провинции Сычуань. Глава 76. Внешний вид великолепной комнаты белого цветка нигде не был найден. Это потому, что более половины из них были уничтожены в войне с сектой Цинчен. В этой битве погибли Чонхва, великий ученик Эми, и Гым Харьюн, лидер секты комнаты белого цветка. Йон Соль Ран был тем, кто объединил учеников Эми и комнаты белого цветка, потерявших фокус. Если бы она не пришла вовремя, комната белого цветка в Чинду полностью рухнула бы. Йон Сиол Ран приказал ученикам секты Имы и комнаты белого цветка восстановить разрушенную линию фронта и восстановить линию безопасности. Затем она отправила людей в кланы, которые были дружны с сектой Имы, включая военного офицера, и попросила их о сотрудничестве. Благодаря ее быстрым действиям комната белого цветка смогла избежать наихудшего исхода. Чжан Мурян, наблюдавший за ней, был поражен. «Вы такая замечательная женщина. Странно, как такой талантливый человек никогда не был известен. Из того, что я знаю, говорят, что она лучший талант, который был у группы Еме и за 100 лет. Тем не менее, она тихая, и великий ученик Чонхва держит ее под контролем, поэтому она, кажется, жила, не раскрывая себя». Услышав ответ Годоса, Чжан Мурян рассмеялся. «Теперь, когда Чонхва мертва, она будет хвастаться своими талантами сколько душе угодно. Да, вы можете видеть, насколько она талантлива, глядя на ситуацию прямо сейчас, не так ли? Она очень хорошо умеет ставить людей в нужное место и использовать их в нужном месте. Если она станет лидером секты, секта Мэй сможет сделать еще один шаг вперед. Хаем, тот, кто обладает ею, может стать истинным хозяином секты Мэй. Почему ты жадный? Фу-фу». Вместо ответа Чжан Мурян многозначительно улыбнулся. Годоса тоже улыбнулась. Если капитан сможет ее достать, это будет отличная добыча. Это облегчит достижение цели капитана. Вот почему я беспокоюсь. Стена вокруг ее сердца кажется довольно прочной. Чем красочнее розы, тем больше они скрывают острых шипов. И если вы не готовы пострадать в какой-то степени, вы никогда не сможете их сломать. Годоса всегда говорит мне только хорошие слова. Разве я не всегда на твоей стороне? Я надеюсь, что ты никогда не изменишься. И, пожалуйста, позаботься о Ранджу. Почему Ранджу? Обстоятельства незнакомые. Разве ты не знаешь, что будет, если этот ребенок сойдет с ума? Хорошо, я не занимаюсь с ней своей специальностью. Чжан Мурян кивнул, как будто ему понравился ответ Годоса. Что было тогда? Туунг. Внезапно снаружи почувствовалась интенсивная аура. Лицо обоих изменилось. Это сильно. Кто бы ни был обладателем интенсивной ауры, они чувствовали мурашки по коже. Как будто эта энергия, приносящая пользу лидеру секты. В этот момент дверь открылась, и сотни учеников вышли из комнаты белого цветка. В центре была старуха, напоминающая ворону. Неописуемая причудливая энергия исходила от всего ее тела, когда она ступила на пол со своим посохом. Хозяином мощной волны, которую они почувствовали, была старуха. Чжан Мурян и Годоса быстро узнали старуху. Кажется, настоятельница девяти бедствий пришла прямо сюда. Хаэм, истинный владелец Эмы здесь. Словно в подтверждение своих слов, ученики Эмы и комнаты белого цветка бросились встречать Гухвасату. Ученики здесь, чтобы поприветствовать лидера секты. Мы искренне приветствуем визит лидера секты. Ученики двух сект, независимо от того, кто пришел первым, встали на одно колено, чтобы встретить Гухвасату. Это было зрелище, насколько могущественной была настоятельница девяти бедствий. Вся комната белого цветка замерла при ее появлении. Не только ученики комнаты белого цветка, но и уже побывавшие там ученики секты Мы не могли даже вздохнуть спокойно. Настоятельница девяти бедствий была не только абсолютным лидером секты Мы, но и могущественной личностью, способной оказать огромное влияние на всю провинцию Сычуань. Если бы это было именно так, ученики двух фракций не затаили бы здесь дыхание. Все знают, какой жестокой была настоятельница девяти бедствий, и что происходит, когда кто-то попадает ей в глаза. Настоятельница девяти бедствий была не просто правительницей, а жестоким лидером. По крайней мере, в пределах досягаемости секты Мы не было никого, кто мог бы противостоять ее намерениям. Ученик видит мастера. Усонха из комнаты белого цветка тепло приветствует визит лидера секты. Наконец, Йон Соль Ран и Усонха встретились со старухой. Однако Гухвасата лишь холодно посмотрела на них. От равнодушных глаз, которые не могли передать ее мыслей, Сонха задрожала. Что за взгляд? Она не привыкла к такому взгляду, который, казалось, смотрел сквозь нее изнутри. Ощущение того, что она стоит обнаженной перед настоятельницей девяти бедствий, вызывало у нее беспокойство. Много времени спустя Гухвасата открыла рот. «Давайте все войдем внутрь». Она без колебаний вошла в Тыджан, как будто пришла к себе домой. За ними последовали Йон Соль Ран и Сонха, а те, кто занимал более высокое положение среди оставшихся учеников, вошли в Тыджан. Пока Чжан Мурян и Годоса обдумывали, что делать, до их ушей донесся незнакомый голос. «Вы двое тоже входите внутрь». Это был вожак Гухвасаты. Чжан Мурян и Годоса переглянулись. «Думаешь, нам стоит войти внутрь? Я не хочу, но у нас нет выбора. Сначала зайди внутрь. Только в такие времена ты ставишь эту Годосу на первое место. Ой, я должен жить долго, даже немного больше. Я хочу, чтобы ты прожил достаточно долго, чтобы хорошо возглавить группу наемников «Черные облака». Они отправились в Тыджан, обмениваясь бессмысленными шутками. Настоятельница девяти бедствий сидела в самом роскошном храме Тыса в Тыджане. Слева и справа от нее стояли ученики Эмы и комнаты белого цветка. В большом Тыджане было много людей, но ни один из них не мог даже дышать громко, поэтому они могли только смотреть на Гухвасату.